Нет, я не буду тратить свой первый раз в таком месте. В общем, Ферн обиделась, пришлось создавать более приличный дом в лесу, а не землянку, и уединяться с Ферн в романтической обстановке, прежде чем мы поцеловались, а потом я вылизал ей ее безволосую киску. Она видела только голую Фририн и меня, потому была уверена, что это норма, что волосы растут только на голове и на бровях с ресницами. В общем, я ее незаметно косметически поправил, и она теперь гладенькая везде. Вылизав и доведя девушку до оргазма, я пристроился членом и вогнал его в развалившуюся желейкой милаху. Она пискнула и ударила меня в грудь кулаком, обидевшись на то, что я ее не предупредил, но так как я ее подлечил, скоро все ее заботы были сметены удовольствием, от которого она просто потеряла контрол над телом. Но в итоге, как и все девки, она вскоре оседлала меня и яростно трахала в позе наездницы, наслаждаясь оргазмом за оргазмом. Я же кончал в нее без каких-либо тормозов. Серьезно, это реально проблема — заставить девушку залететь от этого тела, так что я наоборот озабочен не контрацепцией, а тем, чтобы наоборот побольше залить в ее девственную матку. Но как и ожидалось, ничего не получилось. Зато теперь Ферн не подсматривает за Фририн, а участвует, и это помимо того, что она в своей одежде сидит, медитируя на моем члене, пытаясь освоить и прокачать свое ки. Садиться на мой член своей киской в одежде она стала, потому как она поняла, что очень слаба в контроле своей похоти, впрочем, как и все подростки, отчего голышом все заканчивалось тем, что она трахалась со мной до тех пор, пока нет сил шевелиться, не то что учиться гонять ки. А ауру мы еще даже не начали учить, отчего она была очень невынослива даже в сравнении с ленивой Фририн, которая любит просто упасть на кровать, оттопырить попку и скомандовать: «Трахай». И да, я люблю мою белобрысую деревянную шваброчку. Наконец-то я кого-то ебу, а не меня насилуют. Хотя иногда у Фририн есть настроение подоминировать и покататься на папочке, как на лошадке. В то же время Ферн теперь загоняет лошадку каждую ночь, компенсируя то, что ей приходится терпеть, медитируя у меня на члене на ки. В общем, подросток, и ничего тут не поделать. Попутно я привил в гены Ферн эльфийское бессмертие, так что она теперь полноценный йольф, но так как я привык к ее фиолетовым волосам, то я их оставил такими, а не сделал золотыми, как у Флами. Однако пусть ее бессмертие будет для нее приятным сюрпризом. Тем временем Ферн увлеклась сексом и забыла о домашнем задании, отчего ей прилетело от Фририн, что заставило ее учить историю магии. А потом они грохнули демона-мудреца разложения, пока я стоял в сторонке и пил чаек. Какие же они слабые. Возиться с этим жучком 10 минут, когда я, даже будучи демонической лолей своей маной, покрывал километровый круг еще до встречи с Зирией. А эти демоны еще и выпячивают свою мизерную ману. Сам я уже забыл, какой у меня объем маны по площади, но если я ее отпущу на метров 100, то все вокруг меня начнет кристаллизироваться в кристаллы маны. Блять, я, наверное, хтоническое чудовище уровня планетарного босса. Дожился. В общем, Фририн беспощадно поддавалась, но Ферн выложилась по полной, и я ее, естественно, наградил, начав обучать ее и ауре. Ага, посредством сования члена в ее киску. И тут уже от нее не нужно было что-то там контролировать, потому она просто наслаждалась тем, как я накачиваю ее своей аурой, и она от этого может подольше меня трахать себе в удовольствие. Правда, то, что секс для нас стал частью процесса обучения, сыграло с Ферн злую шутку. Она стеснялась перед мной раздеваться и краснела, когда я ее целовал, даже несмотря на то, что мы голыми моемся в ванной, а потом еще и трахаемся. Но за пределами спальни и ванны она очень стеснялась и только и могла, что снять трусики под одеждой и сесть мне на член, чтобы медитировать на ки. Короче, она была той еще цундерочкой, что обижалась, когда я обнимал ее на улице и покусывал ее ушко, а потом мстила, насилуя меня ночами. После мы провели полгода, расчищая берег от обломков за гримуар великой волшебницы Флами. Я нахмурился и спросил, почему никто не подсовывает гримуар великого мудреца Штейна. Даже обидно как-то. Ферн спросила, а кто такой великий мудрец Штейн? Ну, был один человек, что создал первую школу магии человечества и стоял у истоков первого королевства людей. Тогда все были черноволосыми и черноглазыми, и только полуэльфы были с другим цветом волос и глаз, так что ты, Ферн, тоже потомок полуэльфов. Кстати, все, у кого золотые волосы, это потомки моих первых дочурок, они пошли посмотреть мир и полюбили людей, но люди переменчивые существа, и мои девочки разочаровались в своих возлюбленных, забрав их домой. Они грустили, смотря как быстро стареют их полуэльфы детки, потому я, недолго думая, изучил эльфийское бессмертие и дал его моим внукам. Я даровал им бессмертие. Ферн уронила челюсть, а Фририн потерла задумчиво подбородок. «Ты предок йольфов? Я не знала. Теперь понятно, как ты превратил мою учительницу Флами в йольфа. Стоп, то есть, ты создал целую расу бессмертных людей, а ты, ученица той волшебницы, что жила 1000 лет назад, это же сколько вам всем лет, ну не знаю, я перестал считать после 7000, ха-ха-ха-ха, я засмеялся, чувствуя себя неловко от выпучивших на меня глазки девушек, я думала, что вы не старше Фририн, ведь вы с ней пара, ну, у нас с Фририн есть дочь, которая выглядит точь-точь как она, а у нее есть сестричка, которая выглядит точно так же, как Зирия, что старше, наверное, всех эльфов, что сейчас живут. Так что с эльфами все сложно, не суди нас по внешности, а суди по глазам. Если они без жизни, то не имеет, насколько молод эльф, он хуже любого смертного старика. Просто оболочка, которая существует по инерции, цепляясь за жизнь. Именно поэтому я всегда молодой. Потому не стесняйся, я буду относиться к тебе так же любя, как и к моей женушке Фририн. Хаэм. Женушка Ферн. Хаэм. На что ты обижаешься, милая? На то, что я не сказал тебе, что я так же стар, как первое королевство людей? Так все это не важно. Не важно? Возмущенно спросила Ферн. Конечно, не важно. Ведь мы живем здесь и сейчас, а не завтра или вчера. Просто живи, Ферн. Только так и можно остаться молодым даже в 7000 лет. Глаза Фририн открылись, а Ферн потеряла дар речи, повторив мои слова. Она поняла, что в этих словах сокрыта какая-то тайна, и так оно и есть. Я прожил 3 долгие жизни, прежде чем понял, что не стоит убегать от проблем, которые грозят в будущем, и лишать себя полноценной жизни. Нужно просто жить с тем, что у тебя есть здесь и сейчас. Будь тебе 16 или 7000 лет, просто сосредоточься на том, что у тебя есть. Если у тебя есть проблемы, которые ты можешь решить, то нет смысла о них переживать, а если ты не можешь решить свои проблемы, то тем более нет смысла переживать, ведь ты все ровно ничего с ними не сделаешь, потому убежать нормально. Я убежал из мира Марвел и перед этим помог убежать тем людям, которые тоже хотели убежать, и чувствую себя просто потрясающе. Все мои любимые женщины уже нашли место в этом мире, и у меня настали беззаботные дни, а все потому, что я живу сейчас. Может, мне повезло, и не все могут пойти по моему пути, не понеся потери и последствия своего побега. Но все лучше, чем откладывать все до последнего момента и в итоге измотав себя морально и потерпеть разгромные потери. Так что Ферн стала проще относиться к моему вниманию и ласкам за пределами нашей спальни и учебы. Она стала по-настоящему взрослым безответственным человеком, что живет одним днем. Ох, аж слезы гордости наворачиваются. 60. Зашли мы к Айзену, и тот опять смотрел на меня с подрагивающими руками, вцепившимися в топор. Блядские инстинкты воинов. Я хоть и скрываю свою ауру, но ее контролировать сложнее, чем Ки или Ману. Даже воля, если понять, в чем трюк, становится очень послушной, а трюк с волей – это расшатывание своих эмоций, от чего можно моментально впасть в ярость или в состояние решимости что-то уничтожить или защитить. Так вот, аура жесткая по сравнению с волей, как лист жести в сравнении с бумагой. Из бумаги ты можешь сложить все, что хочешь, а вот жестью или что-то обернуть, чтобы защитить или укрепить для удара что-то, или рубануть острым концом, что-то разрубить. В общем, сколько тысяч лет учусь пользоваться аурой, спрятать ее не получается. Проблема еще в том, что она растет в объеме быстрее, чем мой контроль ауры, так что со временем все тяжелее притворятся слабеньким. Впрочем, плюсы тоже огромны. Когда я трахаю девочек, вливая в них ауру, они наращивают ауру в 100 раз быстрее, чем обычные воины своими тренировками. Вот и Ферн сейчас, держа посох в руке, вводила Айзена в ступор. Кто эта девушка-воин и почему она держит дубину? Обе девушки надули щеки в обиде. Они посмотрели на меня, и Фририн сказала: «Это все этот монстр. Он требует от нас изучать ауру, говоря, в здоровом теле здоровенная мана. А эта Ферн, она моя ученица». «Что? Так это та самая Ферн?» Хайтер про нее писал, но я не подозревал, что она еще и на воина учится. Они опять посмотрели на меня с осуждением. Вот неблагодарные мудаки, особенно эти 2 ленивые волшебницы, я их еще накажу. В общем, полазили мы с Инзом, ища старый домик в Фламе, и я уже давно его нашел, просто не хотел портить приключения для этой троицы, тратя время на то, чтобы научить Ферн Муэйта и укреплению посоха аурой, чтобы он в щепки не разлетался без повода. В общем, время было потрачено не зря. После обнаружения старого домика в Фламе Фририн была озадачена Айзеном поисками местного рая, где она может поговорить с умершими. Как по мне, Химелли и Хаутер просто мудаки, я им предлагал не помирать, но они все ровно уперлись рогами и сдохли. В раздражении я кинул на Айзена магию, что омолодила его на 100 лет, и тот в ужасе выпучил на меня глаза, а я показал ему средний палец. Все ровно гномы живут по 300-400 лет, проживет на сотню дольше, с него не убудет, а Фририн проще жить будет. Отправились мы в путь в Энди, где стоит замок короля демонов, и, проходя через очередной городок, услышали о призраке-людоеде, что морочит головы тем, кто идет через перевал. Честно сказать, я ни хрена не понял. Девочки начали рассказывать мне о своих галлюцинациях, в которых Ферн мерещилась ее дочурка Сельма, но она же не померла, а Ферн мерещился я. Сам я смотрел на сушеного огромного монстра с эльфийскими ушами, а тот смотрел на меня в растерянности. Похоже, его иллюзии не могут пробиться через мою плотную ману и покопаться в моих мозгах. Впрочем, пока мы в гляделки играли, Фририн стрельнула в фантома, а Ферн очнулась и убила ушастого демона. Ферн стала краснеть, осознав, что самый дорогой человек для нее – это я. Я же обнял ее пышное, откормленное тортиками тело и нежно трахал, посасывая огромные сиськи краснеющей милохи. Фририн тем временем привычно спала, перед этим предупредив, что если решу ее трахать, то не будить. Обожаю эту ленивую кошку. Я воспользовался возможностью научить Ферн вылизывать киску Фририн, и та очень увлеклась, смотря на попискивающую от удовольствия во сне Фририн, пока я натягивал на член ее пухленькую молоденькую киску. Тем временем мы пошли дальше, пока не встретили красного дракона. Я стоял в сторонке, смотрел, как Фририн облизывается на гримуар, что позволяет смотреть сквозь одежду. Блять, кто придумал это дерьмо? Тем временем Ферн выстрелила в дракона и даже не поцарапала ящерку, отчего Фририн сразу сбежала, оставив паникующую Ферн. Вот только неожиданно. Те основы муэйтай, что я вбил в нее, заставили ее в страхе атаковать дракона, и она рванула вперед, врезав локтем дракона в нос, отчего тот смяло как гармошку, и зубы дракона рассыпались крупной крошкой. «А-а-а-а!» — крикнула паникующая Ферн, держась за локоть и смотря на бессознательного монстра. Фририн вернулась и с осуждением посмотрела на меня, упрекая за то, что я превратил ее девочку-волшебницу в тупую варваршу с дубинкой. Тем временем дракон был крепко вырублен, так что Фририн радостно побежала копаться в свалке волшебного мусора. Сокровища. Еже, посмотрев на солнечного дракона, почесал затылок, посмотрев на Ферн, и превратил яблоко в зан, дарующий магию превращения в человека, а точнее в девочку-полудракошку. И получили мы Лалю с огромными сиськами и пышными ляжечками. Я, вкладывая человеческий образ, ориентировался на Илулу из второго сезона «Дракона горничной». Получилось очень удачно, но вот лицо драконихи в человеческом облике было сплошным кровавым месивом. Дракониха очнулась и заплакала, хватаясь за нос. Она, кроме внешности, получила и человеческую личность со здравым смыслом и рефлексами, иначе было бы геморрой научить девочку вести себя не как ебаное животное. Ферн, как увидела плачущую рогатую девочку с драконьим хвостом и лапками, сразу запаниковала и обняла ее, поглаживая по красным волосам. «Мистер Зон, пожалуйста, помогите ей. Ох, как коварно. Сначала побила до полусмерти, а теперь притворяешься добренькой. Я тобой горжусь, Ферн», — сказал я, исцеляя ошеломленную ящерку, которая, как только боль прошла, а ее опухшие глазки снова стали видеть, посмотрела на поглаживающую ее Ферн и обняла ее, начав рыдать и причитать о том, как ей было больно. Мда, этого в ее личности точно не было, так что это уже инициатива ящерки, которая поняла, что Ферн сильнее ее драконьей формы, потому лучше притвориться слабенькой и получить защиту от сильной волшебницы, нежели спровоцировать ее добить себя. Ферн гладила дракошку, пока Фририн подошла до нее и создала из руки печеньку. А да, это та самая печенька с крупной шоколадной крошкой. Печенька темной стороны, от которой у Ферн на животике такой мягонький сексуальненький детский жирок, даже несмотря на то, что мы месяцами проводим в пути. Ферн, увидев, как Фририн создает печенье из своего тела, в шоке выпучила глаза, а потом посмотрела на меня со звездами в глазах. Блять, она же реально раскабанеет, если я ее этой магии научу. Сейчас ее лишний вес совсем не лишний и очень даже сексуально округляет ее сисечки и жопку, но если она сможет жрать их без остановки, блять, нужно придумать магию бескалорийного шоколадного печенья, или лучше магию бескалорийных шоколадных тортов и шоколада вообще. Я помню, какие-то парамеции создавали печенья без питательной ценности, и переделать их на местную магию с небольшой модификацией займет пару месяцев. Но и нормальные печенья тоже нужны, чтобы она с голода не померла, если еды не найдет. Накормленная печеньками дракониха тем временем стала ручной, словно котенок, и почти променяла Ферн на Фририн, которая создает такие вкусные печеньки, но, похоже, она еще помнила, у кого тут рука самая тяжелая, потому бессовестно обнимала Ферн, трясь мордахой о грудь девочки-волшебницы, изучившей муайтай. После того, как на голую дракошку, которая избавилась от рог, хвоста и чешуи, прикрывающей пах и соски, натянули созданную мной одежду в виде топика и шортиков, А потом обе девушки, посмотрев на бидоны, которые были больше, чем у Ферн, несмотря на то, что рост Элулу был ниже, чем у Фририн, потребовали от меня создать платье волшебницы, похожие на то, что на Ферн, и в итоге провокационные формы Элулу были сокрыты от неготового к таким шокирующим потрясениям мира. По дороге, пообщавшись с Элулу, мы поняли, что ей пара тысяч лет, и она уже даже яйца откладывала, отчего и было построено то самое гнездо. Да и люди поселились тут сильно позже драконихи, и пока не шумели, было все хорошо, но позже они начали лазить у нее под боком и пытаться разрушить ее гнездо. А когда она увидела, что Фририн сотворила с ним, украв все магические штучки, которые она собирала всю свою долгую жизнь, таких мертвых глаз я уже давно не видел. Фририн даже как-то совестно стало, но сокровища она так и не отдала. Пришлось, чтобы утешить дракошку, создавать огромный рубин логии и пескам, которая еще и логия стекла и вообще кристаллов. В этот рубин я спустил 1% своего резерва, отчего тот стал светиться внутренним светом. Создав из золота цепь, я повесил этот рубин на шею дракоши, а та, рассмотрев рубин, посмотрела на меня глазами, в которых были безумные розовые сердечки. В общем, неудивительно, что в гостинице, что мы выбрали для ночевки, дракониха залезла в мою кровать, но там уже была Ферн, так что они хотели было подраться, но в итоге я трахнул обоих жопосто-сисястых озабоченных девок, заставив их довольно уснуть, обложив своими огромными теплыми сиськами. Одна Фририн спала на своей кровати, хотя нет, она ворочалась во сне и в итоге упала на пол, что не мешало ей продолжать крепко спать. По дороге зашли посмотреть на местного героя, как оказалось, это был ученик Айзена, за которым Фририн присел присмотреть старый гном. Та его шокировала тем, что дракона победили, и он теперь не проблема, а потом Штарк начал недоверчиво сомневаться в том, что две волшебницы просто запинали голыми руками могущественного солнечного дракона, ибо он реальнее сильный и страшный, да дрожи в коленках. А наглая Эйлулу, быстро скинув плащ, шокировала Штарка своими огромными сиськами в обтягивающем топе. Ха-ха-ха, наконец-то кто-то признал могущество Эйлулу Сандера. Чего это с ней? Спросила у меня Ферн, я пожал плечами, хотя и догадывался, что эта драконья гордыня делает дракошку слабой к похвале и склонной к театральности и показухе. Огромные. Вырвалась с рта Штарка, отчего Ферн хмуро надула губы, выпитив свою грудь. Похоже, и сама девочка-волшебница задета тем, что теперь не у нее самые большие формы. Я погладил ее по жопке, заставив покраснеть и натянуто улыбнуться мне. Тем временем дракониха, видя восхищение Штарка, которого она сама откровенно побаивалась из-за огромной ауры этого пацана, начала отращивать на теле чешую, хвост и рога с когтями на руках. «А-а-а, она дракон, да-а, бойся, великая Лулу». «Иейк». Бледная дракошка в шоке смотрела на топор, который я зажал двумя пальцами возле ее шеи. Этот придурок на рефлексах от страха чуть не снес ей голову, прежде чем та полностью превратилась в свою сильнейшую форму, то есть в полноценного дракона. Теперь дракошка с синим лицом вжималась мне в грудь и драхахныкала, ворча. «Страшный, он страшный, не обижай Элулу!» — крикнула Ферн, с локтя ёбнула Штарка в топор, которым тот успел прикрыться, отчего тот полетел кувырком, врезавшись в скалу и обвалив от нее огромные куски. Но, как и ожидалось от ученика Айзена, на нем ни царапины. Аура этого щенка сумасшедшая для пацана его возраста. В общем, Старк понял, что он сильнее дракона. И сильнее Ферн, которая вырубила дракона своим коронным с локтя, а него только припечатала в скалу, и это сильно добавило ему уверенности в завтрашнем дне. Короче, он согласился, что без дракона ему нет смысла сидеть и объедать бедных жителей городка, потому лучше пойти вместе с Фририн и выполнить поручение Айзена по сопровождению Фририн в качестве ее воина. Тем временем Ферн начала испытывать комплексы по отношению своей силы и фигуры, и немного подкачавшись, она за счет грудных мышц увеличила на 1 размер сиськи, а за счет кубиков пресса на ее ставшей более тонкой талии попа стала более выразительная, ляжечки толще и соблазнительнее. Она была полностью довольна своей новой фигурой, а также диетическими тортиками, что заменили ей печеньки темной стороны, которые та, впрочем, научилась делать, ибо они, помимо того, что вкусные, при создании сжигали немного жира, хотя КПД как-то совсем нарушает законы физики, ибо создав печеньку, тратишь меньше калорий, чем съедая эту печеньку. Магия ебать ее вдышла. Зато Элулу очень довольна тем, что ее закармливает печеньками ее любимая хозяйка. Но и от своей доли бескалорийных шоколадных кексов она тоже ни разу не отказывалась. «Мистер Зонна, почему вы раньше не учили меня этой магии? Она очень и очень полезна в хозяйстве. Ну, у тебя было недостаточно ауры для безвредного создания еды из своего тела. Понимаешь, эта магия тратит не только ману, но и жизнь, но с нынешним объемом ауры это только сказывается на твоих излишках питательных веществ, а если бы ты начала делать печенье без тренированной ауры, то быстро бы постарела и стала бы выглядеть как сморщенная старушка. Мы же не хочем, чтобы вот эти сокровища Нацуи обвисли до колен, сказал я, наминая сисечки Ферн под шокированным взглядом Штарка. А Ферн просто покраснела и даже не убила меня ударом с локтя, убивающим драконов, как невольно ожидал наглый нахлебник. В общем, он теперь не питал иллюзии о том, что она просто ученица Фририн и подучивает магию у меня. Я в его глазах сразу превратился в легендарного ублюдка с гаремом красоток, в который сразу была записана очень зависимая от печенек и шоколадных тортиков Илулу. По пути на север нас грубо предупредил капитан стражи, чтобы мы не чудили в городе, а то война с демонами вся хуйня, всем кроме Ферн было похуй на неуважение стражника, ибо мы побежали сразу в кондитерскую смотреть, че там вкусненького можно пожрать. Я невольно стал спонсором нашей банды, ибо дракониха жрет за троих, пусть и превратилась в натурального человека, она все еще оборотень с драконьим метаболизмом, так что прокормить ее нам непосредством. Повезло, что я лагия металла, и наклепать серебряных монет для меня не проблема. Вообще в этом мире большая проблема с финансами, ибо они не могут доверять ничему, кроме золоту и серебру с драгоценными камнями. Постоянные войны просто уничтожают любую другую твердую валюту, кроме драгметаллов и собственно базовых товаров для обеспечения нормальной жизни и питания. Но как и всегда, не всем нужно зерно, и не все могут скупиться тонной мяса и хранить его несколько лет не портящимся, отчего все используют в основном золото и серебро. Медные монеты, как и серебряные, в отношении золота имеют плавающий курс, который иногда доходит до абсурда, когда платишь 100 меди за одну серебрушку, когда вес самой меди в монетах стоит 2 серебряных. Тоже и с золотом, иногда серебра в монетах на сумму одного золотого хватит на 3 золотых. Но никто не настолько сумасшедший, чтобы плавить валюту в металл и перепродавать, ибо чеканка серебряных и золотых монет облагается 25% налогом, и в итоге, переплавив монеты и потратив на это дело дрова и работу кузнеца, выгодно портить только золотые монеты, а такое очень сложно скрыть от лишних глаз и ушей, как бы ты ни доверял толпе людей вокруг себя. В общем, в королевствах постоянный дефицит золота и серебра, потому что товаров всегда производится сильно больше, чем королевства могут предложить золото для их нормального оборота, это заставляет людей торговать бартером, отчего это помогает уклоняться от налогов всяким купцам, и в итоге королевство теряет деньги, и плодится черный рынок со всяким криминалом и серым бизнесом. В общем, то, что я сорю серебром, сильно помогает экономике королевства, ибо оно с радостью возьмет мое серебро, чтобы утолить дефицит валюты, еще и будет готово забросать меня товарами со скидкой, если я предложу реально большие объемы серебра в любом виде, будь то золото или сырой металл с рудой. Именно поэтому те самые башни гоблинов, несмотря на то, что есть риск попасть на пару лет в анальное рабство зеленым карликом, до сих пор очень популярны и стали городообразующими источниками ценных ресурсов, а люди вокруг них полностью настроены на предоставление всех необходимых услуг авантюристам, что идут добывать золото и слизь гоблинов. И как бы не было позорно изнасилование толпой карликов, оно, блядь, всегда стоит риска. По крайней мере, пока лишь единицы помирали в башнях гоблина, ибо те реально заботятся, чтобы их инкубаторы не подохли и продолжали плодить зеленых карликов. Кстати, Фририн и Ферн никогда в жизни не поднимали вопрос о том, чтобы пойти и пофармить золото в гоблинские башни. Они, как и большая часть адекватных людей, никогда не сунутся в то позорное место, ибо после башни гоблинов люди никогда не выходят оттуда прежними, и как бы не был нужен государством эликсир из слизи гоблинов и золота, только самые капустившиеся на дно мужики решались на заработки в той помойке, а вот девушки. Ну, всегда находились авантюристки, которые лучше пойдут в башню гоблинов, чем начнут торговать телом за деньги. Хотя, некоторые аристократки слегка за 30 тоже весьма увлечены охотой на гоблинов, хотя все они и скрываются как могут, но от создателя башен их личности скрыть невозможно. 61. Как только старики разобрались в том, что капитан стражи нагрубил самой волшебнице Фририн, они сразу заставили капитана извиниться перед Фририн и устроили парад, провожая нас на другую сторону врат, которые были вот совсем закрыты еще в начале дня, но для Фририн и ее спутников они резко открылись. Мда, если бы не желание Фририн найти приключений на жопку, я бы просто попросил Илулу превратиться в дракона и мы бы полетели на ее спине. Но даже так все хорошо, потому что я могу всласть трахать трех милых девушек и кормить их вкусняшками, попутно пробуя, что тут напридумывали местные кулинары. И у них было чем удивить, ибо из-за маны местная растительность мутирует весьма активно, как, например, та самая голуболунка, что вовсе не исчезла, просто поменяла цвет лепестков и вообще размер листьев и цветков всего лишь за 80 лет. Так и специи в этом мире то исчезают, то находятся новые, а о всяких овощах и фруктах вообще молчу, ибо половина того, что сейчас ест обычный человек, еще 1000 лет назад не существовала, а остальная была несъедобной или ядовитой. Я хз, как это произошло, но я рад, что моя магия позволяет мне создавать нормальную привычную еду. Правда, я до этого не вылезал с башни и совсем не догадывался о том, что тут такая текучка съедобных овощей и фруктов. Мне так-то просто приносили их чисто в целях изучения новых алхимических ингредиентов, найденных шебутными смертными. По дороге довелось расчистить оползень моим телекинезом, который редко использовался на приличную мощность с тех пор, как я начал работать с превращением знания о дьявольских фруктах в рунические заклинания этого мира. Расчистка завала фактически с удержанием каждого камушка и песчинки отдельным энергетическим щупом заставила Ферн и Фририн уставиться на меня как на какого-то монстра. Их телекинез на моем фоне сравним с каменной дубиной на фоне нанороботов, что весьма близко к реальности, ибо я могу пересобирать атомы одного вещества в другое, воздействуя телекинезом на протоны, электроны и нейтроны. Но для этого пришлось 1000 лет оттачивать конкретно телекинез и его тонкий контроль, что сильно убивает мотивацию у всяких лентяек и смертных девочек-волшебниц. Тем временем путешествие со Штарком стало только геморройней, но я быстро привык достраивать отдельный домик с ванной и спальней своей магией. Девочки же, как обычно, купались со мной, правда, Штарк ходил унылым, отчего я сильно обрадовался, когда встретил демонов в очередном городе. Фририн хотела их уже грохнуть Зальтраком, но я придержал ее, сказав: «Погодь, я хочу посмотреть, че они тут щудят. Это будет полезным уроком для мелких». И демоны не подвели, став таращиться на Фририн и не реагируя на местного аристократа. «Твои глаза смотрят на нас, как на дикого зверя. Вы хоть говорите по-человечески, но слов не понимаете. Кто вы, как не звери? Очень интересно. Ты выглядишь очень знакомо. Я тебя когда-то видел. Сомневаюсь, в ином случае тебя бы здесь тогда не было». Я тем временем обошел толпу и начал ощупывать сиськи флегматичной девочки-демона. «Что ты творишь?» — крикнул Штарк, а я продолжил наминать сиськи демоницы, даже когда на меня уставились все, включая аристократа. «Все нормально, она не против. Правда же?» — сказал я, а демоница флегматично ответила: «Неважно. Пусть трогает, что хочет». На самом деле и демонице понравилось, но она сама этого не осознает до конца, ибо все демоны асексуальны и вообще редко когда заводят потомство естественным путем, хотя, как и драконы, они на это способны. Обычно, чтобы пополнить численность, они устраивают кровавые магические ритуалы с массовым жертвоприношением, тогда в определенный период времени вокруг эпицентра ритуала начинают самозарождаться темные духи, которые через пару лет становятся демонами, воплощаясь в физическом теле, причем нередко сразу взрослыми, но и дети среди самозарожденных не редкость, особенно среди слабых магически, которые полагаются только на обман, чтобы охотиться на недооценивающих их людей. Такие ритуалы считаются самым эффективным способом пополнения количества пушечного мяса, а человеческая форма у них, ибо она считается демонами, что проводит ритуал самой удобной для использования магии и убийства гуманоидов, что уже было не раз доказано. Раньше почти все демоны были в облике людей, но с недавних пор, наверное, под влиянием моих деток, которые так-то более шебутные, чем обычные люди, некоторые демоны стали обзаводиться острыми ушками. Но это редкость, как и вообще не гуманоидная форма, как у того демона, что изобрел заклинание Зальтрак. То, что я пристал к демонице, заставило Фририн с толпой ходить хвостиком за нами. Аристократ тем временем хоть и был раздражен, но главный демон сказал, что все в порядке, и он потом хотел бы пообщаться с интересными эльфами-долгожителями. В общем, мы навязались в компанию демонов. Похавали в компании аристократов, где я беззастенчиво посадил себе на колени демоницу и стал кормить ее печеньками, а та их ела как какой-то грызун. А потом я ее накормил теми самыми данго, что ощипывал от своих щек, и она вдруг воспылала ко мне дружбой. Блять, это хоть и временное порабощение, но удивительно удобное и рабочее. Я пообщался с демоницей, и в итоге мы все поблагодарили демона и аристократа за гостеприимство и пошли на улицу. «Что это было?» — спросил раздраженный Штарк. «Конечно же, вербовка врага на нашу темную сторону. Мухахахаха. Заржал я, как типичный для аниме адский сатона, пуская разряды электричества между пальцами. Но типично это не для этого аниме, ибо тут демоны фригидные и аутисты какие-то. Никакого веселья в том, чтобы их порабощать, ломать волю и превращать в секс-игрушки. Ну, по крайней мере, пока в этом нет смысла. Фририн и Ферн тем временем посмотрели на меня с прищуром, но задали вопросы только по делу. Что ты ее спрашивал? О ее начальнице и их задании. Они собираются убить всех, кто мешает открыть им ворота для армии Ауры Гильотина и снять с города барьер Фламе. Ах, помню эту мелкую неудачницу, что сбежала после того, как мы с Химелем и остальными вырезали все ее войска. Прокомментировала новое имя Фририн. Я же тем временем усмехнулся. Фририн позже узнала, что тупой аристократ заманил демонов в город, чтобы убить их, но колебался, поверив в лживые слова демона, за что все его рыцари поплатились жизнью. Мы спасли аристократа и вылечили. Штарк был в шоке, когда я читал писание богини, которая исцелила аристократа. Я, конечно, мог и другой магией исцелять, но иногда удобнее пользоваться тем, что не вызывает вопросов и интереса у местных. Писание богини для них привычно и неинтересно, а вот эльф с магией исцеления, которая не требует фанатичной веры, короче, мне бы выклевали мозги всякие ученички. Да и писание не требует фанатичной веры, а просто нужна очень развитая воля и внутренний стержень, чтобы гнуть реальность вокруг себя раком при помощи посредника в виде ритуалов богини с чтением стишков с ее писанием в руках. Вообще я не встречался ранее с богиней, но судя по статуям, она какая-то эльфийка, что, наверное, так же стара, как Зири, и просто раньше не считала нужным светиться и помогать людишкам. Но вот как только вылез владыка демонов и организовал нормальную цивилизацию демонов, она сразу зашевелилась и стала богом. Я и Зирия вообще не в курсе, как это сделать, но я знаю, кто точно знает. Но нет смысла лезть к Хилли с расспросами, проще подождать, пока она сама не расскажет об этом. Да и не нравятся мне эти самилые боги, храмы и попы. Наверное, атеистская жилка только окрепла после того, как я убил в мире Старка, Фурглора и Инова. Тем временем барьер пал, и всем нам пришлось идти убивать демонов. Штарк взял на себя пилора с ниточками, ибо ему с его аурой вообще по барабану колюще режущие, и тем более нитки маны, он, сука, тверже стали и алмаза, и даже драконью чешую с когтями и зубами крошит, как сухари на пике усиления аурой. Очевидно, его одежда хоть и стала лохмотьями, но он остался с голой жопой, на которой не было и царапины. Ферн тем временем устроила демону, управляющему своей кровью, настоящий краш-тест, в смысле в промежутках между кастом заклинаний пару раз съездила ему по голове ударом локтя, отчего тот поплыл, и в итоге, схватив его за рога, ударила его коленом в лицо так, что его рога остались, Ферн, как трофей, пока Зельтрак девочки-волшебницы пробивал превращенную в месиво голову демона. Отбросив рога, она взяла в руки посох и недовольно цыкнула. «Проклятый Зон! Я не могу назвать себя настоящим магом, пока мне приходится разбивать демонам головы коленом. Почему я просто не могу перестать рефлекторно бить их локтями, когда они показывают брешь в обороне? У-у-у-у! Тупые демоны! Злой Зон! Хрум-хрум-хрум!» Пока девочка-волшебница переживала экзистенциальный кризис за идлоями, воссозданными из своего тела печеньками, один непризнанный темный лорд кормил девочку-демона печеньками, шурудя в ее трусиках свободной рукой. «Тебе это нравится? Я не знаю. Мне перестать? Нет. Продолжай. Хочешь почувствовать больше удовольствия? Не знаю. Тогда съешь этот совсем неподозрительный фрукт, и ты станешь настоящей девочкой. Зачем? Печеньки станут слаще и вкуснее. Хрум-хрум-хрум. Какая гадость. Тьфу. Ой, я чувствую. Ой». Она начала двигать тазом, возбужденно насаживаясь на мои пальцы, пока ее рога втягивались в ее голову, и она приняла облик совсем обычной флегматичной девушки, у которой сейчас была чиста похоть в голове. Когда она кончила и повисла у меня в руках, я просто кинул ее себе на плечо и прыгнул к Штарку, отдав ему возбужденную демоницу. «Что? Штарк, присмотри за ней, она теперь на нашей стороне. Нет, дай мне хоть какую-то одежду. Заан, ай, не хватай за него. А, не бери его в рот, это не еда. Насилуют». Вот так Штарк лишился девственности и перестал быть проблемой, источая тонны зависти на одного конкретного гримодержателя. А так как Лини была очень охоча до удовольствий, то с ее физической силой демона она затрахивала Штарка до полной потери и намека на то, что он посмотрит на кого-то другого. Конечно, жадные мудаки не поделились бы с другим мужиком такой сексуально неудовлетворенной суккубочкой. Но, блять, я не зверь, а Старк реально озабоченный подросток на гормонах и вообще хороший парень, так что для него не жалко. Тем более аура. Ну я сразу побежал к ней после того, как скинул на Штарка секси демоницу, и как раз вовремя, потому как глупая демоница почти попала в ловушку Фририн. Я отобрал у нее весы, и та в растерянности уставилась на меня. Что? Я сжал весы в руках, и они раскрошились в пыль. Аура посмотрела на мое самодовольное лицо, а потом на весы, воплощенные ее уникальной магией, которые должны быть неразрушимым артефактом и которые теперь невозможно восстановить. Она снова посмотрела на меня, а потом на весы. Будь у демонов чувства, она бы разрыдалась, как маленькая девочка, но она просто впала в ступор и потеряла любое желание сражаться. Без магии весов, порабощающей тех, у кого мана меньше, она просто раздутый мешок с маной. Демоны просто не способны изучать магию, кроме той, которую они изучают один раз и на всю жизнь. Теперь я разрушил ее весы, и она осталась без магии на всю не слишком долгую и счастливую жизнь. Я просто взял под мышку эту безвольную куклу и пошел к Фририн. Что ты собираешься с ней делать? Она теперь не может использовать магию. Я позволю ей так существовать и наслаждаться своей бесполезностью в качестве моего питомца. Посмотри, какой милый бесполезный питомец. Эти глазки принадлежат в край сломанной и бесполезной ауре Гилотини, которая была раньше демоническим мудрецом чего-то там. Разве ты не хочешь потискать ее щечки? Фририн флегматично потянула щечку безвольной куклы и расплылась в садистской улыбке. Ты прав, она бесполезна. А совсем недавно она была такой дерзкой. Аура только и могла смотреть в пустоту своими безвольными глазками, пока Фририн издевалась над ее кукольным личиком. Позже я накормил ее фруктом, делающим ее человеком, и она в человеческой форме отращивала огромные сиськи, как у Илулу. Фририн, сразу же поджав губы, начала мять и дергать вымя ауры, заставляя ту попискивать и плакать от возбуждения и боли, что, впрочем, для демона тоже очень яркое и желанное ощущение, отчего та стала постоянно тереться огромными синьками, а Фририн в жажде получить еще немного сладостных пыток от злобной эльфийки. Как-то само собой получилось, что теперь у меня в гареме бывший генерал демонов, и она теперь тоже скачет на мне верхом, утоляя свою жажду ярких человеческих ощущений. Хорошо, что хоть Штарк теперь не сверлит завистливым взглядом полностью затраханной Лини. Кстати, Лини, как узнала, что Аура теперь не может использовать свою магию, устроила дедовщину и заставила бывшую начальницу вылизывать ее киску. Впрочем, на мой член она не засматривается, ибо конкуренция за меня слишком большая, а рыжего она может трахать единолично сколько ей захочется. Тем временем нам пришлось двигаться в путь. Демоницы быстро научились прятать ману и послушно делали это, ибо я грозил им украсть ее, если они еще раз ею начнут сверкать на всю округу. Сам я даже не знаю, как это сделать, но демоницы перепугались до мокрых трусов и теперь тужатся, привыкая прятать ману. Не верить эльфу, который их превратил в обычных людей, они просто не могли. А еще они видели тот рубин на шее у Илулу, которая хвасталась, что я в него 1% маны влил, и теперь если она отложи яйца, то ее дракошки будут сильнейшими в мире с гнездом, построенным на этом рубине. Демоницы посмотрели, прикинули, сколько маны будет в сотне таких рубинов, и им стало совсем плохо. Но ненадолго, ибо люди очень отходчивы, а они теперь тоже вполне себе люди, хоть и демоны в то же время. Пошли мы в город, где была континентальная ассоциация магов. Узнали мы о ней только когда аристократ, имя которого мне безразлично до глубины души, сказал, что на северное плато пускают только магов первого ранга. Что еще за маги первого ранга? Спросила Фририн, но вопрос, очевидно, был актуальным и для меня с демоницами и дракошкой. Только Штарк и Ферн были в курсе про эту шарагу, которую неожиданно построила Зирия. Зирия наконец-то вылезла из затворничества. Вот это новость. Уже сочувствую всем бедным магам этого континента. Зирия такая капризная девочка временами. Аристократ посмотрел на меня, едва найдя силы поднять челюсть. Простите, а вы знакомы с Зирией? Да она мне родила много миленьких дочурок. Где-то 4000 лет назад ушла купить молока и сигареты, до сих пор не вернулась домой. Хнык. Знаете, как тяжело отцу-одиночке с кучей эльфийских деток на шее? Найду ее, накажу. Все посмотрели на меня с удивлением и сочувствием. Так мы же где-то 500 лет назад занимались с ней и твоей женой сексом, чтобы укрепить семейные узы. Комментарий Фририн заставил всех моментально посмотреть на меня с шоком и обидой за то, что обманул их нежные чувства. А потом она опять сбежала. Ну, да, неловко замялась Фририн, но очевидно все теперь осознали, что я над ними стебусь, и вообще у меня как-то дохрена шикарная жизнь, если я устраиваю оргии с женой Фририн и легендарной Зирии. Неужели все эльфы такие, как он? Спросил Штарк, и Ферн помялась, сказав. Он сам говорил, что нормальные эльфы, они как Фририн, но также сказал, что его дети воспитаны им, как он сам. «Страшно жить в наши времена», — сказал Штарк, к которому начало испуганно сжаться линия аура побежала к Фририн, требуя защиты от сумасшедшего эльфа и его семейки, а то еще в кого-нибудь такого превратят, что потом в зеркале себе в глаза не сможет смотреть без стыда. 62. Конец. В дороге на север Штарку стукнуло 18, я ему подарил плоскогубцы и молоток, чтобы он мог, если что, нормально гвозди в полку забить. Любой настоящий мужик понимает, как проще жить с нормальным молотком и плоскогубцами под рукой. Конечно, Штарк вначале не оценил подарок, потому что сопля зеленая, а не мужик, хотя и пару месяцев лени трахает. Но позже он понял, насколько великие инструменты попали ему в руки. Перезимовали полгода рядом с зимним убежищем, в котором поселился какой-то эльф по имени Крафт. Поначалу Фририн хотела жить в том же домике, что и этот эльф, но в итоге после того, как мы все набились в эту хижину, стало понятно, что жить так нельзя, и мы все переселились в три хижинки, что я построил рядом своими лагеями песка и дерева. Отопление сделал лагеей металла и лавы, поставив посередине комнаты огромную металлическую плиту, которую подогревал магией лавы, чтобы она постепенно отдавала тепло, причем весьма долго, да и готовить на этом куске металла весом в тонну весьма удобно. Трахались после этого все, кроме Крафта, которому, похоже, даже Фририн не казалась интересной, хотя диких эльфов после геноцида, устроенного 1000 лет назад, и осталось всего пару десятков на весь континент. Остальные сразу же после первых вырезанных деревушек побежали к моим йольфам в их города, и в итоге сами ассимилировались и получили образование нормальных магов, да их дети забыли о том, каково это жить в землянках, и Фририн, наверное, один из последних диких эльфов своего поколения. Конечно, демоны еще что-то пытались лезть убивать эльфов в городах йольфов, но быстро поняли, что скоро они так все войска потеряют, ибо даже 30-летний йольф может дать прикурить любому демону, а толпа таких лолей их разбирает своим арсеналом магии и опытом, как обычных животных. И, конечно, нашлись дикие эльфы, что не слишком были рады жить с полукровками по их законам и порядкам, отдавая детей на обучение в школы йольфов. Однако они также быстро кончились, ибо никто не стал держать неблагодарных идиотов силой. Хотят убиться от демонов, на здоровье. И так своих проблем хватает. Искать их за пределами цивилизованных городов не в натуре долгоживущих рас, иначе так и не сильно долгоживущим станешь. Демоны пусть и слабы, но им не нужна еда и сон. Короче, с Крафтом поладили нормально, помогали ему едой и дровами от скуки, и в итоге все вместе пережили эти 6 месяцев и разошлись своими дорогами. Зашли по пути посмотреть на меч героя, который не смог вытащить герой, что уничтожил владыка демона. Мда, наверное, нихуя это не герой был, как и владыка демонов, совсем не торт, если от такого хуевого героя ласты склеил. Или сам меч просто хуйня собачья, пользы в котором не больше, чем от ржавого гвоздя. Рядом с пещерой был какой-то монстр, волчал, и его Штарк и Лени нарезали за пару десятков секунд неспешной разминочки. В деревеньке рядом с мечом была прикольная лоля, что напоминала мне мелких йольфов, которые в лет 30 выглядят на 12 человеческих, но из-за учебной нагрузки и практики магии в виде охоты на твари их опыт превосходит любого бывалого ветерана. Такие лоли-йольфы часто шокируют окружающих, ведя себя посуровее любого 40-летнего авантюриста, строя командирским голосом 30-летних мужиков, как салаг новобранцев. Вот и Фририн только и могла муркать оправдание, когда лоля 49 я староста ее отчитывала за опоздание на 30 лет. Потом нашего Штарка чуть не загрызла насмерть какая-то мутировавшая змейка. Точно так же, как мутируют атманы растения, практически все звери за 1500 лет превращаются в суперсмертельную ебаку, что становится высшим хищником из-за какого-то суперразвитого качества. Как те же волки, что выносливы настолько, что их охота состоит из постоянного выматывающего преследования добычи, или гепарды, что берут за счет превосходства в скорости на ровной местности. Так и эта змея была убер-ядовитой тварью вроде черной мамбы, от которой через 20 минут сдыхают. Судьба таких зверей всегда одинакова, ибо, как не раз упоминал, люди — это суперхищники, но в отличие от какого-то демона, что с рождения может мамонтов валить голыми руками, суперхищником человека делает его образ жизни. Люди собираются в общество, и эти общества кушать и спать не могут, пока не уничтожат любую угрозу их комфортной жизни, в особенности детям, что делает девушек весьма не склонными их заводить, ибо что может быть хуже для человека, чем невозможность нормально пожрать, поспать и потрахаться. В общем, эта змея уже вымирающий вид, как и тысячи тварей, которые мутировали в суперебак и думали, что люди — это те, с кем они могут конкурировать за место под солнышком. Рассказал нам про ядовитых змей местный поп. У него, кстати, братом был какой-то потеряшка, которого из болота ранее вытащила Фририн. Пообщавшись с попом, они поняли, что и поп, и потеряшка были знакомы с Хайтером, и Фририн решила помочь исполнить мечту этого потеряшки по имени Зайн. И это не путешествие с девушками постарше, а помощь в поисках его друга детства Горилл, а сам Зайн решил взять себе кличку Борода. Ага, еще до того, как у него выросла эта самая борода. Потом по дороге на экзамен на мага на нашу повозку напала какая-то демоническая птица, и сидя в повозке мы непринужденно завели разговор о магии полета и о том, что ее люди украли у демонов лет 40 назад. Мда, не зря я упрекал их за то, что они не создают гримуар великого мудреца Штейна, они просрали все наследие первого королевства людей и первой школы магии. Хотя, это же и понятно, что современная система волшебства совершенно отличается от того телекинеза, что я использовал, будучи демонической лоли. Полет раньше люди исполняли посредством создания телекинетических щупов, на которых они и поднимали свое тело в воздух. Высота зависела от мастерства и точности контроля мага, ибо чем длиннее и прочнее телекинетические щупалы, тем выше можешь подняться. Теперь же местные извращаются формированием в своем энергетическом теле специальных мембран, которые резонируют с определенной частотой, создавая ману с особыми свойствами. Причем руны — это чисто символическое обозначение того, как нужно свернуть свое энергетическое тело и с какой частотой и в каком направлении его резонировать в своем теле. Так что, не пройдя специальное обучение руническому языку преобразования своей энергетики, ты хрен станешь понимать эти все гримуары. Собственно, потому и невозможно создать гримуар великого мудреца Штейна, ибо они не использовали резонанс маны. Телекинез — это абсолютно иной путь использования маны, нежели современная школа гримуаров. Нам надо бы поторопиться, а то эти птицы роняют свою добычу. Стоило только Бороде это упомянуть, как птичка стала пикировать, таща повозку за собой вниз. Недолго думая, я просто применил телекинез. В ходе обсуждения магии полета я понял, что скопированная магия демонов до сих пор не изучена местными магами, отчего они ее не могут изменить. То есть заставить летать повозку или хотя бы пассажиров никто из девушек не сможет. Так что я тряхнул стариной и на голом контроле телекинетических нитей скрутил и птичку, и повозку, и посадил их всех вместе с 2-километровой высоты. Когда я вышел с повозки, то спустил птицу и посмотрел на бороду. Этот алкаш всю дорогу портит настроение нытьем про своих зрелых девушек, отчего я решил совместить приятное с полезным и заставил птицу сожрать фрукт превращения в человека. Причем настроил все так, что она превратилась в зрелую девушку ага с внешностью Цунади. Борода был в восторге, а мне стало жить проще от того, что все мужики в команде не засматриваются на моих ауру, и Лулу, Ферн и Фририн. В итоге тупая курица, которую я превратил в Цунади, стала идеальной парой для этого алкаша. Они быстро спились и постоянно трахались, бухали и играли в карты. Изначально птица была чистым листом, у которой доминировал человеческий разум. Правда, из-за базовых инстинктов человеческого тела и базовых знаний вроде чтения письма и арифметики она быстро научилась читать молитвы и использовать базовую магию исцеления попов. Когда Цунади отращивала крылышки в человеческой форме и использовала магию богини, она была настоящим ангелочком, от которого у бороды сносила крышу. А вот когда она отращивала на руках когти для охоты на монстров или еды, она из-за физической силы монстра была просто идеальным воином кулачного боя. Но в итоге вскоре этот поп забрал с собой птичку, и мы пошли в город, где сдают экзамены на магов первого ранга. Там у нас с Ферн состоялся интересный разговор. «Мистер Зон, вы должны пройти этот экзамен с нами. Не мне лень. Не говорите так, вы нее можете и дальше заниматься магией незаконно. В общем, если я страдаю, то и все страдают». По такому принципу Ферн и затащила меня с Фририн на экзамен на мага первого ранга. Однако там сразу выяснилась одна проблема. На экзамен могут подать заявку только маги пятого ранга и выше. А я и Фририн не настолько заваренные, чтобы что-то доказывать простым смертным людишкам, вот у нас и пятого ранга нет. Но нам не повезло, и какой-то старик узнал медальон Фририн, позволив ей пойти на экзамен. У меня нет никаких доказательств того, что я маг, кроме моей магии. Ну тут ничего не поде. А, мы с дедом уставились на покрытую золотом ручну, что пробило меня со спины. Вместо крови из меня посыпался песок. Старик посмотрел на меня, а потом на Фририн, а потом снова на мою дыру в груди, из которой выдергала свою металлическую ручку Фририн. «Если я иду на дно, то и тебя затащу с собой». Старик дергающимся глазом посмотрел на то, как даже моя одежда восстанавливается вместе с песком. «Что за безумная магия? Я никогда в жизни о такой нелепице не слышал. Это что, магический клон? Нет-нет, он просто неуязвимый элементаль нескольких стихий и точно сильнее меня. Фририн толкнула меня в колодец, и дед доложил о мне Зири, от чего-то дала мне сразу первый ранг. Бедная Ферна и Фририн дули на меня и Зири щечки, ибо моя любовница очевидно признала меня настоящим магом, а вот Фририн пришлось что-то доказывать. Ферн же обиделась, что я не буду с ней мучиться на конкурса с блондинистой тамады. Но от того, чтобы девушки меня с собой таскали, меня заметили почти все участники экзамена. «Я видела твою магию там в холле», — сказала мне зеленоглазая девушка, которая держала какой-то трезубец. «Ты очень миленькая маньячка. Хочешь познакомиться поближе? Ох, ты видишь меня насквозь. Меня зовут Юбель. Мне всегда казалось, что магия людей много говорит о людях. Твоя магия превращения в элемент песка многое о тебе говорит. Ты любишь быть уверенным в своей безопасности и комфорте. Ты права. Если хочешь меня еще лучше узнать, пошли в укромный уголок, я покажу тебе еще немного магии». Девочка покраснела, забегав глазками, но прикусив губы, кивнула. Я отвел ее в угол и, спустив штаны, задрал ей юбку и начал тупо трахать. После нескольких оргазмов девочка, довольно хихикая, посмотрела на свою руку, что превратилась в песок. Мда, не думала, что я обменяю свою девственность на неуязвимость. Это было очень дешево. Впрочем, я тебя понимаю, чувство комфорта и безопасности очень опьяняет, отчего мне так и хочется расслабиться в компании красивого эльфийского мальчика. Да, я тоже чувствую, что ты меня понимаешь. Наверное, ты не против понять меня еще лучше, чтобы изучить эту магию. Сказал я и исцелил киску этой милохи, попутно улучшая ее тело и лишая токсинов, а ее гены изменяя, добавив свойства бессмертных йольфов. Мне было просто интересны пределы возможностей этой милохи, что копирует магию тех, кого она понимает и может почувствовать их чувства. Ты очень любящая и заботишься о своих любимых людях. Что же ты со мной делаешь? Сказала она и поцеловала меня, затронутая своей собственной магией, что подарила ей мою способность исцеления и улучшения человеческих организмов, без капли понимания, что она делает, просто копируя все чтения. Я делал с ней хорошо хоть по отдельности, но я не собирался прекращать эксперименты, создал своего клона, пока час превратился в Юбель, только вот с членом все еще находящимся внутри нее. О боже! Похоже, ты решил позаботиться о том, чтобы я точно осталась живой и получила звание мага первого ранга. Я даже могу понять тебя и то, почему ты используешь эту магию без секса, потому ты тоже понимаешь мои желания и потакаешь моим прихотям. Сказала Юбель, превратившись в Фририн, начав насаживать на член своей копии эльфийскую киску, пока она не кончила. В то же время копия Ферны и Юбель трахали еще двух моих клонов. В общем, я случайно влюбил в себя эту маньячку, а она, нахватавшись моей магии, нахваталась и понимания моих чувств. Это значит, что она теперь тоже не хочет меня отпускать и, очевидно, присмотрит за людьми, что мне дороги. Я почистил магией воды Юбель от спермы, и мои и ее цветочные клоны исчезли. Я опустил стену, которую незаметно построил, создавая уединенное место, и Юбель уставилась на очкарика и Ферн. «Ох, это же твоя милая девушка, о которой ты так много мне говорил. Не бойся, я как твоя подруга позабочусь о ней, как ты бы позаботился о нас». От того, каким знакомым был тон и поведение Юбель, вначале Ферн чувствовала себя неловко, но вскоре расслабилась и чувствовала, что давно знает эту дружелюбную милаху одного с ней возраста. И как и ожидалось от Юбель, она не стала таиться и призналась, что влюбилась в меня за то, что я ее просто так научил могущественной магии, при этом не прося ничего взамен. Она под предлогом улучшения отношений соблазнила Ферн и вылизала ее киску на первой же ночевке, а Ферн не осталась в долгу. Короче, когда Фририн с Ферн победили, я эльфийка привела еще двух подруг, Кане и Лавине. Мы уже несколько часов учились и трахались втроем с Юбель и Ферн. Конечно, из-за нашей близости с Юбель, вскоре она смогла изучить почти все логи и параметры, что у меня были, а затем и трансформации занов, отчего ее кошачьи ушки были затисканы Ферн. Но вот то, что Фририн привела своих подружек, слегка помешало нам, и пришлось наводить приличный вид, несмотря на то, что совсем недавно тройничком баловались. Притворившись приличными людьми, мы пригласили подруг Фририн на чай, а дальше Юбель похвасталась той магией, которой я ее научил, и так как было несколько дней до следующего экзамена, она предложила девочкам по-быстрому выучить дополнительную магию, что сделает их быстро сильнее. Конечно, Юбель хотела просто обманом затащить двух девиц в мою постель, но я ей просто не сказал, что для меня реально возможно усилить магию ледяной и водной волшебницы. И самое обидное, что магия мира аватара использует не мануэки, отчего Юбель ее не могла копировать, но я даже этих двух девственниц просто трахая научил магии воды из мира аватара, потом подтянул контроль, чтобы они могли исцелять магией воды, так что Юбель тоже освоила некопируемую магию верхом на моем члене. Только как же было мило то, что эти две милохи краснели вначале, одорвавшись до сладенького, даже не были против тройничка, целуя друг друга и вылизывая мои горячие сливки с кисок друг друга. Магия воды и ее изучение стали только поводом, чтобы потрахаться, ибо молоденькие девочки, дорвавшись до сладенького, хотели побольше поскакать на моем эльфийском здоровяке. Но и то, что они, трахая меня, больше времени уделяли друг другу, говорило о том, что они так-то ищут оправдание своим лесбийским наклонностям. Так-то они на людях постоянно дерутся, как кошка с собакой, а в постели обе любят по собачьей вылизывать друг друга, как кошки сметану. Второй этап прошел весьма быстро в сравнении с первым, и было слишком много победителей, из которых Зирии пришлось самой выбирать своих магов первого ранга. Получили его Ферн, Юбили и еще парочка незнакомых магов. Но меня Зирия пригласила отдельно в свою спальню, где кроме нас была еще и длинноволосая девушка, что управляет своими волосами. Это тот самый демон, что в обмен на твою девственность подарит тебе могущество и бессмертие. Ебитесь. Ну, я не против дать ученице Зирии бессмертие, но ее, когда она собиралась сбежать, поймал и бросил рядом с этой жертвенной овечкой. Вытрахал я их в свое и их удовольствие. Проснулся в крепкой хватке двух девушек, что закинули на меня свои ножки, и пришлось превращаться в песок, чтобы пролизнуть через этих цепких похотливых ведьмочек, что вчера заездили своего демона уж больно бурно благодаря за мои демонические услуги. Потом еще Фририн опять привела любительницу обнимашек, что вкусно пахнет. Оказывается, Фририн понравилась волшебница с аурой мамочки, и она попросила сделать ее йольфом, чтобы не потерять связь с приятным ей человеком так быстро. Естественно, уже пошли слухи о таинственном эльфе, что ценой невинности дарит великую магию. И ко мне очень охотно прыгнули бы в кровать по первому зову не только участницы экзамена. Когда Ми тоже увидела меня, я сразу понял, она извращенка. Она, как оказалось, просто обожает эльфов и при любой возможности гладит Фририн, и даже Зирия не осталась непоглаженной. И вот пока я трахал ее, она обнимала меня и гладила по голове, постоянно говоря: «Ара-ара, какой живенький эльфийский мальчик. Хочешь так сильно подарить маленьких эльфов своей Анисон? Можешь делать это внутри, я тоже хочу деток с милыми ушками». В общем, эта любительница эльфов от меня не отстала, пока не залетела. Решил ее полностью сделать эльфом, но так как она изначально человек, ее ушки изменятся только через лет 20, когда гены эльфов полностью изменят физиологию и органы. Наш малыш тем временем получил полноценные эльфийские гены в момент зачатия, так что родится у нас сразу остроухая дочурка. Не получилось мне с таким отношением долго держаться в тени, и практически все аристократы и волшебники подложили под меня своих дочерей, а некоторые даже разводились, и женщины-волшебницы за 40 часто посещали мою постель ради обретения магических знаний и усиления своего дара. В общем, даже не высовываясь из своих эльфийских и ёльфийских городов, мы просто подождали, пока люди вырезали всех демонов, используя выуженные из меня сексом знания. Многие зададутся вопросом, почему Чани дал эти знания бесплатно и не помог убивать демонов. Ну, я ждал, пока люди перерастут средние века и индустриализацию, точнее пик развития магической науки, и войдут в эру глобализации. Только когда люди были наиболее пресыщены войнами с демонами и желали только мира и решения социальных и демографических проблем, пришли эльфы с их порталами в параллельные миры и разделили с людьми бессмертие, сделав их ёльфами. Как и ожидалось, дать людям созреть в постоянных войнах с демонами 10 000 лет было хорошим решением. Достанься им магия и бессмертие без приложенных титанических усилий, и я бы познал только человеческую неблагодарность, и пришлось бы искать новый дом, как это было в мире Марвел. «Ну, что же теперь, Зон?» — спросила меня улыбающаяся Зирия, смотря в космос, стоя на арту лучшей маготехнической разработки эльфов. «Разве недостаточно просто жить и наслаждать я любовью друг друга? Как по мне, в моей жизни было достаточно рисков, потери, разочарований, чтобы искать их снова. Да, я просто хочу жить вместе с тобой и моими любимыми и смотреть, как мои правнуки идут по моим стопам в будущее».